Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1028-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Сегодня вторая часть нашего обзора итогов 2010 года. На протяжении всего прошедшего года мы постоянно следили за процессом перехода на цифровое радиовещание в нашей стране. Так, в конце марта председатель правительства России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говорилось о том, что признается целесообразно внедрение в Российской Федерации Европейской системы цифрового радиовещания DRM. До конца уже текущего 2011 года разработать и утвердить национальные стандарты системы цифрового радиовещания DRM. Примерно тогда же президент Российской Академии Радио, который одновременно является заместителем руководителя Роспечати, Андрей Романченко, говорил, цитата, «Сейчас у нас достаточно много проблем с мощным радиовещанием на длинных, средних и коротких волнах, и качество сигнала, и ограниченность аудитории. Тем не менее, все эти диапазоны вещания, с моей точки зрения, должны сохраняться, потому что территория у нас огромная, и всю страну FM и УКВ-передатчиками не закроешь. Например, около 60% территории Якутии закрывается как раз мощным вещанием на длинных и средних волнах. Ключевую роль в распространении сигнала в этих диапазонах, конечно, будет играть государство. Это прописано в федеральной целевой программе. У DRM вещания, безусловно, перспективы большие». Конец цитаты. Примерно за месяц до этого технический комитет DRM-консорциума завершил подготовку технических требований для приемной аппаратуры, разработанной для системы DRM-диапазона ниже 30 МГц. Документ под названием «Минимальные требования к приемнику» описывает базовый набор технических характеристик для полнофункциональных DRM-приемников. Как сказано в сообщении DRM-консорциума, вторая фаза работы расширит данный документ на приемнике стандарта DRM+. Представитель компании Роберт Бош, Франк Хоффман, который возглавлял команду, составлявшую данный документ, по этому поводу говорил. «Мы приняли во внимание реальные условия, в которых DRM-приемник будет работать. Этот документ также дает уверенность в том, что отвечающий всем указанным в нем требованиям приемник будет не только хорошо работать, но будет также экономически эффективным для производства». Конец цитаты. Практическое отсутствие приемной аппаратуры стандарта DRM на рынке является немаловажным сдерживающим фактором. Совсем недавно я попытался найти возможность приобрести такой приемник, но выяснил, что такой возможности в конце 2010 года просто нет. Нет, несмотря на то, что в принципе уже разработано, ну, наверное, около десятка различных моделей. Но все они были выпущены очень маленькими партиями, а кое-что и вообще, по-моему, осталось в виде опытных образцов. И вот в сентябрьском выпуске информационного бюллетеня DRM-консорциума появилось сообщение о том, что в июле группа из более чем 10 российских промышленных, научных и технологических предприятий подписала протокол о намерениях по созданию нового консорциума, целью которого является стимулирование производства DRM-приемников. Среди членов нового объединения оказались исследовательский и производственный центр радио и телевизионных передатчиков «Диамон», научно-производственное объединение антенных систем «Волна» и Сарапульский радиозавод. Последний, напомню, является в нашей стране пионером по производству DRM-приемников. Так что данное сообщение вселило некоторую надежду на то, что производство таких приемников все-таки уже не за горами. Наконец, уже в прошлом месяце стало ясно, что цифровые радиоканалы будут исключены из мультиплексов наземного телевизионного вещания в стандарте DVB-T. И для реализации постановления правительства и федеральной целевой программы по переходу на цифру для радиовещания было принято окончательное решение о строительстве сети вещания в стандарте DRM, где уже в 2012 году должна начаться трансляция утвержденных обязательных государственных радиоканалов. Таким образом, DRM на данном этапе стал единственным утвержденным государственным стандартом цифрового радио в России. И наша страна не единственная, кто в прошедшем году сделал уверенный шаг к переходу на вещание в стандарте DRM. В начале ноября Всеиндийское радио организовало круглый стол, в котором приняли участие производители чипсетов и радиоприемной аппаратуры, заинтересованные в выработке решений по производству аппаратуры для стандарта DRM. Эта встреча была уже второй после проведенного в мае 2009 года круглого стола с представителями отрасли. На этот раз главный инженер Всеиндийского радио господин Агарвал обрисовал четкий план по введению DRM-вещания. Выполнение этого плана должно начаться уже в наступившем году с открытия наземного цифрового вещания в Дели и других самых больших городах Индии. На круглом столе Всеиндийское радио четко представило свою стратегию плавного переходного периода с аналогового на цифровое вещание. Временные сроки перехода на цифру запланированы очень сжатые. Аналоговое вещание предлагается отключить в 2015 году. Но реально все-таки, скорее всего, это может произойти в 2017. Всеиндийское радио надеется получить первый новый DRM-передатчик в стране после проведенного тендера к началу лета этого года, а вещание и рекламная кампания начнутся уже этой осенью. Дабы понять все-таки довольно большую географию проникновения, добавлю еще, что в прошлом году компания Continental Electronics поставила 4 передатчика мощностью 250 кВт каждый Министерству информации Саудовской Аравии. Все передатчики готовы к работе в цифровом режиме. В королевстве построят абсолютно новую высокочастотную коротковолновую станцию. Она будет иметь передатчики, антенны и другое необходимое оборудование. Новая высокомощная коротковолновая DRM-станция даст Министерству информации Саудовской Аравии возможность организации цифрового вещания на большие расстояния с обеспечением высокого качества сигнала и будет полностью готова к эксплуатации в середине 2011 года. В прошлом году мы продолжали следить за развитием нашего российского проекта по легализации индивидуального радиовещания. В прошлом году шла не только работа по подготовке устава всей ассоциации, устава клубов и положения клубов, которые будут входить в ассоциацию индивидуального радиовещания. На сайте индивидуального радиовещания, который находится по адресу www.cqf.su, велась практическая работа с будущими вещателями. Там открылась заочная школа радиотехники для индивидуальных радиовещателей, и причем не только начинающих. Это раздел сайта «Радиотехника. Теория», который ведет индивидуальный вещатель Вектор Тюмень, радиоинженер Сергей Сушко. Еще один раздел, который появился в прошлом году – «Вопросы и ответы», где на вопросы потенциальных индивидуальных вещателей готовы отвечать активисты-организаторы движения. Тема этого раздела – беседы и консультации по теме практической радиотехники, вопросы легализации индивидуального радиовещания, а также самодельной аппаратуры и, наконец, организация радиовещательной станции в частном доме. Думаю, что с увеличением количества специалистов, поддерживающих и участвующих в движении по легализации индивидуального радиовещания, могут появиться и другие консультанты и, соответственно, и темы. И мы и в этом году продолжим следить за развитием этой темы. Во второй половине прошлого года продолжили поступать новости о сокращении вещания. Правда, пока правильнее было бы сказать о перспективах сокращения вещания. Так, в сентябре правительство Великобритании пригрозило телерадиовещательной корпорации BBC сокращением финансирования вещания в нескольких странах. По словам источников газеты «Гардиан», из числа сотрудников компании могут быть сокращены расходы и на вещание в России. Надо отметить, что подобные сообщения появлялись и в августе прошлого года. Правда, глава русской службы Сара Гибсон считает, что все это из области слухов. Забавно, что примерно в то же самое время генеральный директор британской вещательной корпорации BBC признался, что редакционная политика компании не всегда строилась на принципе непредвзятости. В интервью журналу The New Statesman Марк Томпсон заявил, что раньше в подаче новостей BBC News наблюдался серьезный левый уклон. Чуть позже о сокращениях эфирного вещания заявила и немецкая «Волна». С 1 января этого года станция должна была прекратить все свое средневолновое и большую часть кратковолнового вещания с территории России и стран СНГ. Более того, планы по реформированию вещания немецкой волны на период до 2014 года включают в себя и сокращение рабочих мест, и практически полную остановку кратковолнового вещания, которое в будущем останется только в направлении Африки. В остальных регионах контент немецкой волны будет распространяться посредством интернета и местных станций-партнеров. Но появлялись и новости о расширении вещания. В частности, радио Приднестровья расширило объем вещания на коротких волнах, добавив к списку языков русский, а длительность сегментов на всех языках увеличена до получаса. Другой пример. Одна из станций известной религиозной сети «Трансмировое радио» KTWR на острове Гуам обновляет парк своих коротковолновых передатчиков. Работа планировалась начать уже в ноябре прошлого года. По предварительным оценкам, весь процесс должен занять около года. По окончании работ трансляции пойдут с удвоенной мощностью. Соответственно, ожидается, что качество приема сигнала и зона его покрытия увеличится. А имеющегося резерва передатчиков хватит еще лет на 10-15. Перечень примеров, конечно же, далеко не исчерпывающий. К концу года подоспел и обзор активности подпольных станций, который составил Матиас Кропф. Этот обзор публикует бюллетень Всемирного DX-клуба. В нем, в частности, говорится, что активность подпольных вещателей на коротких волнах в 2010 году осталась практически без изменений по сравнению с прошлым 2009 годом. А если быть совсем точным, то даже увеличилась на 4 вещательных часа в неделю, что составляет примерно 0,3% от их общего объема. Если говорить о регионах вещания, то трансляции в направлении Азии немного сократились, а вот в направлении американского континента, наоборот, возросли. Подпольщики же, работающие в направлении Африки, сохранили свою активность на прежнем уровне. На первом месте по числу вещателей среди целевых регионов является Северная Корея, на втором месте Куба, и тройку лидеров замыкает Китайская Народная Республика. Общее же число стран, в направлении которых ведется подпольное вещание, увеличилось до 20. За прошедший год к списку добавились Малайзия, Уганда и Джибути. Не обошлось в 2010 году и без неординарных случаев на радио. В качестве примера подойдет история о том, как диктор программы новостей норвежского общественного радио НРК уволилась в прямом эфире. В ходе одного из сентябрьских субботних выпусков радио новостей некая Пия Педерсен заявила, что уходит с радиостанции. Женщина в прямом эфире обвинила работодателей в том, что они оказывают слишком большое давление на сотрудников. Вся ее прощальная речь заняла примерно 2 минуты. В конце журналистка сказала, что никаких новостей не будет, потому что, цитата, «ничего важного не произошло». На этом мы закончим обзор некоторых событий в мире радио, которые произошли в ушедшем 2010 году. Ну а о том, что будет происходить в новом году, мы будем подробно рассказывать в программе для любителей радио «Клуб DX», которую еженедельно вы можете слушать на волнах «Голоса России». Ровно через неделю мы вернемся к нашему обычному формату, то есть к новостям, комментариям и вашим, дорогие друзья, наблюдениям. А пока мы с вами прощаемся. Мы – это режиссер выпуска Светлана Гирилович, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам доброго, до свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь!